Глава 25. Запись в журнале. Сол 505. Я сделал это! Я в МВА! Точнее, в настоящий момент я в марсоходе. Я зашел в МВА, чтобы проверить и загрузить системы. Пришлось проделать все это в скафандре, потому что там нет пока жизнеобеспечения. Сейчас МВА занимается самопроверкой, а я подаю в него кислород и азот по шлангам из марсохода. Так уж он устроен, воздуха в нем нет. А зачем? Это лишний вес, когда по соседству стоит надутый жилой модуль. Полагаю, сейчас ребята из нас открывают шампанское и шлют мне кучу писем. Я их прочту, но позже. Сначала самое главное — жизнеобеспечение МВА. И я смогу с комфортом работать внутри. А потом меня ждут утомительные беседы с НАСА. Возможно, на интересные темы, но 14-минутная задержка сигнала между Марсом и Землей нагоняет скуку. 13.07. Хьюстон. Поздравления от всех нас из ЦУП. Отличная работа. Сообщи свой статус. 13.21. МВА. Спасибо. Физических проблем нет. Марсоход и прицеп сильно поизносились, но пока работают. Оксигенатор и стабилизатор в порядке. Регенератор воды я не взял, просто взял воду. Осталась куча картошки. До 549-го сола продержусь. 13.36. Хьюстон. Рад это слышать. Гермес на курсе. Облет состоится на 549-й сол. Как тебе известно, нужно облегчить МВА, чтобы он смог перехватить Гермес. В течение дня мы пришлем тебе инструкции. Сколько у тебя воды? Как ты поступаешь с мочой? 13.50. МВА. У меня осталось 550 литров воды. В дороге я выливал мочу за борт. 14.05. Хьюстон. Сохраняй всю воду. Больше не выливай мочу. Запасай ее в чем-нибудь. Включи радио в марсоходе и не выключай. Мы можем установить с ним связь через МВА. Брюс ввалился в кабинет Винката и бесцеремонно упал в кресло. Уронил портфель на пол и свесил руки. «Хорошо долетел?» — поинтересовался Винкат. «Я уже забыл, что такое сон», — ответил Брюс. «Все готово?» — спросил Винкат. «Готово. Но тебе это не понравится». «Выкладывай». Брюс решительно встал и подобрал портфель. Вытащил из него брошюру. «Имею в виду, что это конечный результат тысяч часов работы, экспериментов и всестороннего подхода лучших умов ЛРД. Я понимаю, что трудно облегчить корабль, который и так был задуман максимально легким», — сказал Винкат. Брюс подтолкнул брошюру через стол к Винкату. «Проблема в скорости перехвата. МВА создан для выхода на низкую орбиту Марса, для чего требуется всего 4,1 км в секунду. Но Гермес совершит облет на 5,8. Винкат пролистал брошюру. «Резюме?» «Во-первых, нужно добавить топливо. МВА производит собственное топливо из марсианской атмосферы, но его количество ограничено количеством водорода. Существующий запас водорода позволяет получить 19 397 килограммов топлива, как и было задумано. Если дать ему больше водорода, он сделает больше топлива». «Насколько больше?» «На каждый килограмм водорода МВА может произвести 13 килограммов топлива. У Отни есть 550 литров воды. Мы попросим его электролизовать воду, чтобы получить 60 килограммов водорода». Брюс протянул руку через стол и перевернул несколько страниц, открыв диаграмму. «Из этого топливная установка сможет сделать 780 килограммов топлива». «Если он электризует воду, что же ему пить?» «Чтобы продержаться оставшееся время, ему нужно всего 50 литров. И в человеческом теле вода не задерживается. Мы попросим его электролизовать и мочу. Нам нужен весь доступный водород». «Ясно. И что нам дадут 780 килограммов топлива?» — спросил Винкат. «Они дадут нам 300 килограммов груза. Все вертится вокруг соотношения топлива и груза. Стартовый вес МВА — более 12 600 килограммов. Даже с дополнительным топливом придется уменьшить его до 7300 килограммов. Остальная часть брошюры посвящена тому, как облегчить корабль на 5000 килограммов». Винкат откинулся назад. Введи меня в курс дела». Брюс вытащил из портфеля еще один экземпляр брошюры. Некоторые вещи были очевидны. Исходная конструкция подразумевает 500 килограммов образцов марсианской почвы и камней. Они нам точно не нужны. Кроме того, у нас один пассажир вместо шестерых. Это экономит 500 килограммов, если учесть их вес вместе со скафандрами и снаряжением. Кроме того, мы можем убрать 5 акселерационных кресел. И, конечно, все ненужное. Аптечку, набор инструментов, внутренний инвентарь, ремни и все прочее, что не прикручено.